Глава 17. «Полтинничек бы!» Макар, завидев Шнейдера, радостно улыбнулся, сдернул шапку. «Здорово, Макар!» Борис Львович попытался обойти сторожа, но уж больно ловко тот выбрал позицию в узком проходе между зданиями. В одной руке метла, во второй шапка, ни обойти, ни перепрыгнуть. «Полтинничек за службу!» — напомнил Макар и улыбнулся еще шире. Шнейдер остановился и печально вздохнул. Вчерашнее обещание сегодня представлялось ему глупым, выданным сгоряча. Что даст наблюдение за Тоннером? Ровным счетом ничего, и без него все известно. Встал, поел, кафедра, морг, частные вызовы. Жизнь, неотличимая от жизни самого Шнейдера. Ну, приезжал вчера Киршау. Может, у того дети золотухой заболели? «Не заработал!» — Борис Львович попробовал протиснуться между Макаром и стенкой. «Как не заработал?» — сторож от возмущения метлу приподнял и с шумом опустил прямо на сапоги доктора. «Я с самого утра за Тоннером слежу». «Молодец!» — кисло похвалил Шнейдер. «Вчера его весь вечер мальчонка дожидался. Тоннер, как вернулся мальчонку того, в свою пролетку посадил. Давай, — говорит, — с Богом. Понимаете?» Борис Львович пожал худыми плечами. «А сегодня...» Макар скорчил заговорщическое лицо и подмигнул Шнейдеру незаплывшим глазом. «Что сегодня?» — поторопил Борис Львович. «Сегодня ранним-ранним утром Данилу, это слуга его иной, с запиской отправил. Марте Андреевне лично отдай!» — так с крыльца напутствовал. «Марта Андреевна? Это кто?» — лениво поинтересовался Шнейдер. «Как кто? Сестра ихняя! Я пару раз тоже ей записочки носил!» — вздохнул горестно Макар. Тоннер давал гривенник, и это самая Марта пятачок, а если обратную писульку решит отправить, то тоже гривенник. «Эх, была жизнь!» Да сплыла. Стой теперь, жди милости от жида. Так и знал Макар, что Шнейдер не захочет уговор соблюдать. Потому разговор повел хитро, не сразу все вывалил. Самое главное, на десерт оставил. «Еще что?» Борис Львович всем своим видом показал, что ему некогда выслушивать всякую ерунду. «А вот как Данила ушел», — сторож поднял указательный палец. «К Тоннеру на пролеточке приехал...» Макар взял паузу. Этому он в театре научился, где до морга в буфете лакействовал, пока за пьянку не выперли. И выпивать там же в театре начал. Господа актеры на спектакле лицедействуют, в чужую шкуру залезают, а выпрыгнуть из нее обратно без стакана не могут. «Не тяни кота за хвост!» «Полицейский приехал!» «Вчерашний? Киршау?» «Позавчерашний, что около морга грудастенькую тискал». Шнейдер прокрутил в голове события двухдневной давности. Утром Ухтомцева осматривал, потом... А потом вместо Тоннера занятия проводил. Да-да-да, а перед этим опознание было точно. Полицейский с Васильевского острова и экономка-блондиночка с ним. Как же его фамилия? Пушканцер. Да нет, Пушканцер — это ювелир в Житомире. Пушкарев. Да, Пушкарев. А зачем приезжал? Вытянулся в струночку. Честь отдал. Макар, водрузив метлу, словно ружье, на плечо, встал перед Шнейдером по стойке смирно. Вот так. И как заорет: «Ваше благородие, квартальный надзиратель Пушков для получения задания прибыл». Не Пушкарев, Пушков. «Для получения задания? Что за задание?» «Полтинничек бы!» — шмыгнул носом Макар. Скрипнув зубами, Шнейдер полез в карман. Выудив на ощупь нужную монету, подбросил ее вверх. Макар ловко поймал долгожданную мзду рукавицей. «Благодарствуйте! Дай вам Бог и супруге, и деточкам будущим! Что за задание?» «Еще полтинничек. Сразу и за вечер рассчитаемся». Кляня себя последними словами за мягкотелость, Шнейдер снова полез в карман, нащупал вторую монетку и на сей раз бросил ее на пыльную землю. Макар понимать гонорар не стал, наступил сапогом. Поручил он ему заново осмотреть место, где два убийства случились, да все повызнать. Ты, говорит Захар, всех-всех дворников, водовозов, разносчиков допроси. Вот черт! Шнейдер нервно почесал свежевыбритую щеку. Что ж такое творится-то? Выходит, не из-за золотушных отпрысков Кершау приезжал. Что-то они с Тонером удумали. Что? Яхонтова на пенсию спровадить. Вот что. А его, Шнейдера, в грязь втоптать. А с докладом приходи, говорит, на маскарад. Это Тоннер Пушкову так велел. На маскарад? Удивился Шнейдер. Да, меня, говорит, весь день дома не будет. Именно поэтому Макар и решил со Шнейдера утром не полтинник, а сразу рубль получить. Если доктора не будет, то и слежка не получится. Жиденок к бабке не ходи, сэкономит. Мол, вызовов много, а ты мне, Пушков, и на маскараде понадобишься. Еще, говорит, одно задание есть у меня, но уже личное. «Интересные дела», — протянул Шнейдер. «И не говори», — многозначительно поддакнул Макар. «Быстрее к Яхонтову. Два немца, Кершау с Тоннером, без сомнения сговорились против них». «Нет, сперва надо информацию проверить. Этот Макар ради рубля и приврать может. Надо заехать в дом Ухтомцева, убедиться, что Пушков там расследование ведет, а потом уж к Яхонтову ехать». «Может, еще за кем проследить?» — услужливо предложил Макар. «Нет-нет, и за Тоннером больше не надо. Спасибо тебе, молодец!» Шнейдер похлопал сторожа по плечу и быстро удалился. По-стариковски сгорбившись и бросив метлу, Макар поплелся в кабак. И в соседнем дворе увидел Аксинью. Скинув тулуп, она кружилась вместе с Катериной по двору. Женщины танцевали польку под звуки бродячей шарманки, а собравшиеся ребятишки им хлопали. «Одни пляски на уме», — злобно подумала жене Макар. Протиснувшись через толпу зрителей, сторож схватил супругу за плечи. Та развернулась, подмигнула, словно какую каверзу задумала, обняла и ласково шепнула на ухо. «Потанцуй с рыжей 5 минут». «Очумела?» «Танцуй, так надо!» И поцеловала в щеку. От поцелуя что-то дрогнуло в душе Макара. Что-то давно забытое, в вине и водке утопленное. Ведь раньше-то они с Аксиньей оторваться друг от друга не могли. На печи не только дрыхли. Гостей приглашали. Под гармошку с ними плясали. Ноги сами собой начали притопывать, и Катерина, увидев нового танцора, подскочила, накинула ему свой платок на плечи и повела в центр круга. Ух, и выдал Макар. Прямо как в молодости. И в присядочку пошел, и коленце выкидывал. А Катерина то плечиком поведет, то ручку вскинет и пойдет по кругу. Все в ладоши хлопают, подначивают. Куда только Аксинья задевалась. Легко сказать, 5 минут. Когда со стаканом сидишь, вроде и незаметны они, а когда в присядку. Ноги уже с трудом сгибались, сердце прихватило, перед глазами все поплыло. Истошный крик прозвучал, когда обессиленный Макар готов был рухнуть. Итальяшка-шарманщик перестал крутить ручку, зрители бросили хлопать и повернули головы в сторону дома. Катерина уронила платок, а потом побежала, почему-то медленно. Макар видел каждое ее движение, каждое колыхание складок юбки. Страшный крик повторился, и с ним в жизнь вернулась прежняя скорость. Катерины сразу след простыл, она в квартиру Тоннера побежала. Зрители ринулись за ней. Через миг во дворе только шарманщик и Макар остались. Итальяшка сразу шапку Макару протянул. Мол, танцевал, так кидай монетку. Макар плюнул ему в шляпу и рванул за всеми. Когда, растолкав толпившийся народ, он протиснулся в хорошо знакомую квартиру Тоннера, понял, в чем дело. Данила уехал к тоннеровской сестре. Сам доктор на вызовы. Катерина танцевала во дворе. И Аксинья решила стащить из квартиры деньги. Не раз там убиралась, знала, что где лежит. Но вот беда, забыла про Моську. Тот не стал лаять, просто вцепился в икры, когда, открыв буфет, Аксинья вытащила из вазочки выданные на хозяйство деньги. «Убью!» — кричала Аксинья на Моську. «И тебя, дрянь рыжий, убью, и пса твоего бешеного! Ух!» Все, включая Катерину, умирали от смеха. Аксинья была поймана на месте преступления, с украденным в руке. От сильной боли ее скрючило, и разжать кулак, чтобы бросить зажатые ассигнации, никак не получалось. Насладившись зрелищем, Катерина скомандовала: «Моська, все, хватит, отпусти воровку». Умный пес тут же повиновался. «Молодец, хороший мальчик». Завиток собачьего хвоста тут же заплясал. Моська подбежал ласкаться к Катерине. «Что стоишь, ирод?» — Аксинья заметила Макара. «Кровью же истеку! Неси к доктору!» Тоннер зашел в комнату. На диванчике, вцепившись руками в одеяло и прерывисто дыша, лежала пожилая женщина. Рядом на табурете примостился старичок-лакей. Он поглаживал больную по плечу и тихо плакал. «Доктор?» — с надеждой спросил он Марию Ивановну. Та кивнула. «Слава богу! Успели! Присаживайтесь!» Старичок вскочил. «Горячей воды руки помыть!» — скомандовал ему на ходу Тоннер. Ситуация, похоже, критическая. Приступ давно начался. «Часа два назад», — сказала Мария Ивановна, хозяйка дома. «Свекровь с утра ездила по делам. Вернулась часа через два, смотрю, а ее все колотит. Решила, что замерзла, на улице-то холодно, и предложила чаю. Сели за стол, а ей не сидится. Вскочит, обежит вокруг и рухнет на стул. Потом вдруг схватилась за плечо». «За левое?» «Да-да, за левое. Схватилась, да как закричит. Лицо скривилось, а губы вмиг посинели, как у покойника». Мария Ивановна всхлипнула. «Я спросила, что с ней, а свекровь в ответ: ерунда, рука болит, продула по дороге. Я предложила за вами послать. Она отмахнулась, частенько прихватывает. Старость. Полежу в горячей ванне, и пройдет». А в ванной сознание потеряла. Тоннер вымыл руки, наспех вытер поднесенным полотенцем и схватился за пульс. «Ревматизм», — предположила Мария Ивановна. «Грудная жаба», — тихо ответил Илья Андреевич. Дыхание больной участилось. «Зовите священника», — распорядился Тоннер. У Марии Ивановны хлынули слезы. Она закрыла рот рукой. Старичок-лакей зарыдал в голос. Тоннер закатал больной рукав и достал из саквояжа ланцет для кровопускания. «Может, консилиум созвать?» — робко предложила хозяйка. Тоннер наложил жгут и тут же сделал разрез. В подставленную тарелку медленно потекла черная кровь. «Не успеем, Мария Ивановна. Шлите за священником. Если кровопускание не поможет, то все. Конец». Поп опоздал. Сначала тяжелые вздохи сменились еле слышными. Потом умирающая срыгнула на подушку, внезапно открыла правый глаз, дернулась всем телом и испустила дух. «Царствие небесное тебе, Надежда Сафоновна», — перекрестил ее слуга. «Мир праху», — прошептал Тоннер. «Если бы я ее не послушалась, если бы вызвала вас сразу», — всхлипывала Мария Ивановна. «Не корите себя. Судя по тому, что рассказала вам новоприставленная, мучилась она грудной жабой давно. Боль в левом плече — первый симптом этого сердечного недуга. А сегодняшний приступ усугубила горячая ванна», — попытался успокоить хозяйку Тоннер. 7 лет не приезжала. 7 лет. А вчера неожиданно так и на тебе». «Все мы смертны». Илья Андреевич обнял Марию Ивановну за плечи и вывел из комнаты. Внуку так радовалась. 7 лет не видела. «Простите, Мария Ивановна, вы назвали покойную свекровью. Сейчас про внуку упомянули. Я не понимаю». Свекровь Марии Ивановны с год назад умерла у Ильи Андреевича на руках. Беспощадный рак разъел старухину грудь. Ни Тоннер, ни регулярно собиравшийся консилиум помочь не смогли. Мария Ивановна, презрев многолетние ссоры, не отходила от кровати свекрови. «Она мать моего первого мужа, Надежда Сафоновна Бобикова. Коленька ее внук». «Ах, вот как! Не знал, что вы замужем во второй раз». До врачебной практики Тоннер был мало знаком с петербургским светом. «Постойте, Бобиковы, три брата, герои Отечественной войны?» «Да, у Надежды Сафоновны было три сына. Двое погибли в 12-м году, а младший Сергей был ранен». Мария Ивановна с Тоннером вошли в гостиную. «Чаю?» «Не откажусь». «Присаживайтесь. Сейчас подадут. О чем бишь я?» «О первом муже». «Я влюбилась в Сергея сразу. Красивый, глаза карие, усы пышные. А как танцевал! А какой рассказчик! Даже зануда Аракчеев любил его послушать. Позовет, бывало, и попросит. А изобрази-ка Бобиков, как его величество Башутского разыграл. Знаете эту историю, Илья Андреевич?» Примечание. Павел Яковлевич Башутский. 1771-1836. Генерал, участник наполеоновских войн. Комендант Санкт-Петербурга в 1803-1833 годах. Конец примечания. Тоннер, поднеся чашку ко рту, коротко ответил: «Нет». «Тогда я вам расскажу. Как у Сергея, конечно, не получится. С ним никакой театр был не нужен. В лицах умел показывать. Голосом императора грозно так спрашивает: «Павел Яковлевич, почему в городе непорядок? Куда прапрадедушка с сенатской подевался?» Примечание. Памятник Петру I, скульпторы Фалькона и Кала, был установлен на Сенатской площади Петербурга в 1782 году. Название «Медный всадник» получил после опубликования в 1833 году одноименной поэмы Пушкина. Конец примечания. И тут же голосом Башутского отвечает: «Не могу знать, Ваше Величество». «Так разберись», — приказывает. Через полчаса Башутский докладывает: «Не волнуйтесь, Ваше Величество, дедушка ваш снова на месте. А чтобы больше не сбегал, я к нему часового приставил». Сергей тут же хохочет за Александра: «С 1 апреля тебя, Башутский, с днем дурака!» Аракчеев спрашивает: «А продолжение знаешь?» Сергей улыбается: «А как же?» Ровно через год Башутский врывается ночью к императору: «Пожар, пожар!» Александр Павлович вскочил, мигом оделся и, только выходя из спальни, спросил: «Где?» Башутский кланяется: «С днем дурака!» Император побагровел: «Это точно! Ты дурак, любезнейший! И не только 1 апреля, во все остальные дни тоже!» «А когда скончался ваш первый муж?» — спросил Тоннер. Приятные воспоминания, оживившие Марию Ивановну, мигом исчезли. «Никому не известно», — качая головой, протянула она. «Никто даже не знает, умер он или нет. Надежда Сафоновна до последнего вздоха верила, что жив». «Простите великодушно, что произошло?» «Сергей был прекрасный человек. Умный, добрый, ласковый. Вы себе представить не можете, как я была с ним счастлива. Но у всех есть недостатки. Были они и у него, а главное — вспыльчивость. Внезапная, кратковременная, но чрезвычайно яростная. Причем из-за всяких пустяков. Не так посмотрели, не так ответили. Сделали что-то не по нраву. Как-то ехали в гости, кучер ошибся подъездом. Сергей выскочил из кареты, схватил его за шкирку и швырнул в мойку. Вспыльчивость мужа изгубила. Играл в карты с друзьями. Записывали, кто кому должен, на мелок. Когда закончили, Сергей сказал, что князь Энов проиграл ему 100 рублей. А тот не согласился. По его подсчетам, должен был как раз муж. И не 100, а 150. Слово за слово, Сергей схватил канделябр и ударил князя в висок. Смерть была мгновенной. Мария Ивановна снова разрыдалась. Несмотря на все хлопоты, Сергея отправили на каторгу. Последний раз мы виделись перед этапом. Муж был раздавлен. Не ожидал такого наказания. Думал, пошлют солдатам на Кавказ. Убил-то случайно. Злых намерений не имел. И раскаивался сильно. А его... Мария Ивановна вытерла слезы кисейным платочком. Это все родственники князя Энова постарались. Сергей на прощание сказал, что жизнь его кончена. Он не вынесет позора. Жалел только, что ребеночка не увидит. Я на сносях была. Надежда Сафоновна добилась, чтобы мужа не гнали в кандалах, а повезли на рудники с фельдъегерем. Где-то в Сибири в лютый мороз сани перевернулись. Пурга, темно. Ямщик и фельдъегерь искали мужа целые сутки, но тело так и не нашли. Замерз Сереженька. Мария Ивановна ненадолго прервалась, чтобы справиться с душившими ее слезами, а потом продолжила. Получив страшное известие, я преждевременно родила. А свекровь в смерть последнего сына не поверила. Продолжала хлопотать о помиловании. В присутственных местах от нее шарахались. Чай у Марии Ивановны остыл. Она то и дело помешивала его ложечкой, но не выпила ни глотка. Поначалу и меня убедила. Мол, сбежал и прячется где-то в тайге. Молиться нам надо, чтобы выжил и вернулся. За 3 года мы с ней все монастыри объездили. А я-то молодой была. Мне с людьми общаться хотелось, а не перед иконами плакать. Потихоньку начала в свет выезжать. Надежда Сафоновна злилась, но поначалу ничего не говорила. А потом меня полюбил Григорий Петрович. Мария Ивановна опять разрыдалась. «Не осуждайте меня, Илья Андреевич. Ведь 3 года прошло, а Гришенька и меня, и Коленьку полюбил». Что вы, Мария Ивановна? Какое я имею право?» — смутился Тоннер. «Но свекровь, я так понимаю, вас осудила?» «Да. Хорошо, что не прокляла. Продала в одночасье дом в Петербурге и укатила в имение. Прислала оттуда 2 строчки. Мол, если не найдется Сергей, все завещает внуку. И 7 лет ни слуху, ни духу. А вчера вдруг заявилась, сказала, что по Коленьке соскучилась. Но сегодня, когда Григорий Петрович отбыл на службу, шепнула мне, что получила надежные сведения. Сергей жив. Потому и приехала. Предложила вместе поехать их проверять. Но я отказалась. Детей надо было кормить и на прогулку отправлять. И она поехала одна. Вероятно, не подтвердились сведения. Вот сердце и не выдержало. «Сколько, говорите, прошло лет после исчезновения вашего супруга?» — спросил Тоннер. «Коленьке в январе 10 исполнится. Значит, 10 лет. Ой, а вот и дети». В гостиную вбежали 3 ребятишек. «Мама, мама, я уточек видела!» — прижалась к Марии Ивановне пухленькая девочка 5. «А я генерала на лошади. Он лысью скакал!» — поделился впечатлениями 6-летний карапуз. «Генерала!» — передразнил младшего брата старший. «Не генерала, а полковника». «Нет, генерала. Месье Дюпле сказал, генерала. Много понимает твой Дюпре». «Дети, вы не поздоровались с месье доктором», — напомнил им гувернер, тот самый Дюпре. «Здравствуйте, господин доктор», — хором прокричали Любочка, Сашенька и Коленька. «Здравствуйте, дети». «Илья Андреевич, дайте мне, как Любе, сладких полосков. Я горьких больше пить не буду», — заявил доктору Сашенька. «А мне, пожалуйста, самых горьких», — тут же попросил Коленька. «Правда, что офицеры только горькие пьют? Я, когда вырасту, стану офицером». «И мне горьких», — захныкала Люба. «Я тоже хочу в офицеры». «Тебя не возьмут», — возразил Сашенька. «Ты девчонка». «Это сейчас, а когда вырасту, стану мальчишкой», — заявила Любочка. «Когда вылазишь, ты станешь бабой», — опроверг ее Сашенька. «Это ты станешь бабой», — тут же обиделась девочка. «Эй, малышня, не ссорьтесь», — покровительственно заявил Коленька и встал между младшими, уже готовыми кинуться в драку. Тоннер, не отрываясь, смотрел на него. Раньше Коленька, как и остальные дети, казался ему похожим на мать. Белокурые волосы, круглое лицо. Но сегодня Илья Андреевич заметил, что у Марии Ивановны и остальных детей глаза серые, а у мальчика карие. Носы у всех вздернутые, а у него длинные и тонкие. И Коленькина манера говорить, выставляя вперед руку, показалась Илье Андреевичу знакомой. На кого-то он очень похож. И вспомнить бы на кого. «Дети, мыть руки и в столовую», — приказал месье Дюпре. «А суп сегодня телепаховый?» — уточнил Сашенька у матери. «Черепаховый», — улыбнулась она. «Черепаховый из капусты или черепаховый из гороха?» — спросил со смешком Коленька. «Из свеклы». «Ула!» — закричал Сашенька и первый кинулся из комнаты. За ним побежали и остальные. «Хорошие у вас детишки», — заметил Тоннер. «Сама не нарадуюсь», — застенчиво улыбнулась Мария Ивановна. «А Коленька похож на отца?» «Очень. Только Бобик, вы все черноволосые, а Коленька в меня, белобрысик». «Спасибо за чай». «Вам спасибо». «Увы, не за что. Мне безумно жаль, что ничем не смог помочь. А не знаете, кому Надежда Сафоновна ездила проверять надежные сведения?» «Нет. Но, может, Нил, слуга ее, знает?» Старичка-лакея Тоннер нашел в спальне. Тело уже прикрыли простыней, в изголовье горели свечки. Нил сначала отнекивался. Но когда Илья Андреевич сам назвал имя человека, к которому ездила в это роковое утро Надежда Сафоновна, разрыдался и кивком подтвердил. Яхонтов жил на петербургской стороне, в собственном доме, который Шнейдера поразил. Каменный, на высоком фундаменте, двухэтажный. А внутри и картины, и гобелены, и фарфор горками. Мебель вся гампсовская, а люстра в гостиной из хрусталя. «Беда, Петр Кузьмич!» — с порога огорошил хозяина Шнейдер. «Бродит этот Пушков по дому, где у хтомцев квартиру снимал. Всех расспрашивает, вынюхивает по углам. Сам видел?» «Пущай расспрашивает!» Петр Кузьмич принимал Шнейдера по-домашнему, в золотистом халате из термоломы, очень плотной шелковой ткани, нити которой скручены из нескольких прядей. «Думаешь, свидетель сыщется? Думаешь, кто-то видел, как барона душили? Думаешь, сидел этот бедолага и ждал, пока Пушков соизволит зайти? Свидетель первонаперво нам бы вчера рассказал. Ну, что дрожишь, пархатенький?» «Так ведь борозда... Я вам вчера показывал. А на теле Ухтомцева порохового ожога не было. Значит, не сам застрелился. Кто-то пулю ему в голову пустил». «Ну и что? Приказ у меня есть, негласный. Убийство регистрировать только в самых-самых крайних случаях. Если уж деваться некуда. Если на глазах сотен людей кокнули. Сказали, делай, что хочешь, но чтоб без убийств. До конца года». «Как это?» «Отвези, к примеру, труп в больницу. Пусть принимают как раненого в пьяной драке. Понимаешь?» «Нет». «Им ведь подсобить не жалко. Раненый так раненый. Приняли, бумажки оформили, а он бац, мертвый. Это ведь уже не убийство. В больничке человек помер. От хворобы». Яхонтов задумался, потом улыбнулся и рассказал историю. «Тут жмурик ночью всплыл. Аккурат напротив Зимнего. Официальной резиденции российских императоров. Адмиралтейская часть его баграми к петербургской оттолкала, а петербургская — к Васильевской. Ведь кто труп найдет, тот за него и отвечает, понимаешь? По головке не погладят. А на самоубийство не тянуло. Нож из спины торчал. Так Василий Островский молодцы, смекалку проявили. Привязали к ялику и в Финский залив». «Я по дороге к вам как раз Василий Островскую часть завернул. С полицмейстером парой слов перекинулся. То да сё. Между прочим, спросил, где Пушков. Знаете, что ответил? Распоряжение от Кершау поступило. Письменное. Откомандировать Пушкова в собственное распоряжение оберполицмейстера на неопределенный срок для выполнения особого задания». «Эхе», Яхонтов почесал щеку. «Кершау, значит. А вы тут о распоряжении начальства толкуете. Вам, Петр Кузьмич, оно одни распоряжения дает, Пушкову другие. Не оказаться бы крайними». «Эхе, значит, супротив губернатора решился пойти. Зря. Иван Семенович Калач тертый. Ну что ж, «Нам оно и лучше», — прошептал Петр Кузьмич. «Значит, скоро задвинут, откуда выдвинули». «Вы о ком?» — обомлел Шнейдер. «О Кершау. Вообразил, что в Европе живет. Порядок желает навести, чтобы в полиции все по закону было. А ведь ему по-хорошему все объясняли. У нас тут не Европа. У нас законы нарочно так писаны, чтобы жить по ним было нельзя. Понимаешь?» «Нет». «Если всех преступивших эти законы наказывать, вся Россия кандалами зазвенит. Ведь ничего нельзя. На каждый чих 10 разрешений нужно. Все налоги платить разоришься. Взяток и откупных не брать, с голоду подохнешь. Поэтому мы не по закону живем, а по неписанным правилам. Ты мне, я тебе. Рука руку моет, бери по чину, не ешь один подавишься. Запиши, запиши, а то забудешь». «И еще одно. Бога не забывай. Согрешил и в церковь грехи замаливать. Главное, чтоб Бог простил. А здесь мы уж как-нибудь договоримся. Если правила эти простые соблюдать, закон тебе не страшен. Спи спокойно, но помни, на крючке висишь. Кому надо, все про тебя знают. Если нос задерешь, скрысятничаешь, место свое перепутаешь, возомнишь черти что и страх потеряешь. Будьте любезны». Обрушится на тебя закон всей своей тяжестью. Вон, Юрка голова купца Любушкина обнес, а поделиться со мною забыл. Все, шлепает Юрка в Тобольск. А Кершау и полицмейстером чудил. А уж как обером стал, вызвал как-то. Сколько надо времени, чтобы всех-всех мазуриков питерских переловить? Чудило. Если я их всех переловлю, на что жить буду? На жалованье? На него даже моих тараканов не прокормишь. А все эти правила, думаешь, я придумал. Кабы я, меня надо к стенке ставить. Нет, как деды молились, так и мы вслед за ними. Испокон веков это тянется. И никакие грозные цари ничего поменять не могут. Так попугать, народец прорядить. На хлебные места родичей поставить. А суть она не меняется. Нынешний император на немцев ставку сделал. Порядок ему прусский приглянулся. Думает, если германцев по верхам расставить, и у нас, как в Пруссии, будет. Нет, это все от молодости. Чтоб стало, как в Пруссии, не только начальников. Народ надо оттуда пригнать. А начальников немецких мы тихой сапой перекуем. У нас что немцы, что китайцы. Даже негры поживут, оглядятся и пошли и поехали воровать. Нельзя, потому что иначе. Есть, конечно, которые упорствуют. Кершау этот, Тоннер твой опять же. Себе только хуже делают. Для таких-то у нас закон и писан. Что, Кершау тоже в Тобольск? Как карта ляжет. Может, и доиграется. Я-то сам никому зла не желаю, ты знаешь. Думаю, комендантом отправят куда-нибудь в глушь, где и красть-то нечего. Там им честным самое и место. Да... «Я ведь про Тоннера ты не рассказал». «А Тоннер тут с какого бока?» Петр Кузьмич, до того возлежавший на диване, сел. «Вчера Кершау к нему приезжал». «Живот, что ли, вспучило?» «Нет. А сегодня этому самому Пушкову Тоннер самолично наставление давал. Кого просить, да что повызнать?» «Два сапога пара. Ладно, Кершау я на себя беру». А вот с Тоннером как-нибудь сам, Борис Львович. Не зря же я тебе 150 рублей в месяц отваливаю. Так я... Ты молодец, не спорю. Что надо, видишь, что не надо, не видишь. Золото, а не судебный медик. А Тоннер нам с тобой мешает. Мне-то до него добраться тяжело. А ты и живешь рядом, и жмуриков вместе чикаете. Трупный яд туда-сюда. Борис Львович вмиг облился холодным потом. «Нет, никак. Он аккуратный и всегда в рукавицах. Боишься? Понимаю». Петр Кузьмич задумался. «Ну, тогда письмецо подметное со стряпой. Такое, чтоб на всю жизнь запомнил, как лезть в чужие дела. Давай, давай, иди. Мне на службу пора».